стали на дыбы, что нет, мы его не пропустим. Вот даже рассматривать, насколько я понимаю, не стали. Да, я читала в «Нью-Йорк Таймс» Обама, который говорил, вы хотя бы посмотрите, а потом вы скажете, более да того, или нет. Считали, а они не стали вообще. И он, совершенно верно. И он его предлагал, именно Мерика Гарланда, как общепризнанного мастера политического компромисса. Будучи с юридическом плане человеком бескомпромиссным, очень жестким и высочайшей квалификации юристом, но он был мастер компромисса, он находил со всеми, мог найти общий язык. И, собственно, именно сейчас вспомню, кто-то из сенаторов американских сказал, сейчас вспомню фамилию, что если кто-то и сможет соединить на своей кандидатуре и демократов, и республиканцев, то это Мерри Гарланд. Но, к сожалению, он ошибся, потому что тогда, так сказать, очень решительно выступил покойный сенатор Маккейн, который сказал, что, а он, как известно, представлял республиканскую партию, что вот будущий президент должен, так сказать, и назначать нового члена Верховного суда. Ну, естественно, будущий президент, как мы знаем, стал Трамп. И шансы, что человек, конечно, либеральных взглядов, кем является Мерри Гарланд, а уж точно как кандидат Обамы, не имел никаких шансов попасть в Верховный суд. А Трамп успел аж трех своих кандидатов предложить и провести, собственно, через Сенат в Верховный суд. Но есть некая справедливость в судьбе Мерика Гарланда, и не случилась его судьба стать членом Верховного суда, но вот очень может статься, что случится, а тем более сейчас, когда Сенат... Препятствий уже никаких нет теперь. Да, Сенат после выборов в Джорджии, когда количество сенаторов 50-50 республиканцев и демократов, и решающее слово за вице-президентом, за Камалой Харрис, то я думаю, что, так сказать, мало есть шансов у республиканцев его сейчас заветировать. Но, тем не менее, вот он человек, который всю жизнь, естественно, посвятил юридической карьере. И если, причем прежде всего судебный, больше всего время провел на разных должностях, в разных судах. Он, кстати сказать, корнями, вот еще один человек в кабинете министров, в администрации президента Байдена с корнями, уходящими в Россию. Мы говорили о госте Блинкене, такая же история. У него прадед, там и прабабушки, и прадедушки из еврейских местечек, так сказать, царской России еще задолго до революции, где-то в десятых годах прошлого века, они покинули Россию, обосновались в Америке. Вот кто поставляет американских. Да, утечка мозгов, так сказать, полным ходом. Так вот, сам он родился в Чикаго. А, кстати сказать, там в Чикаго была большая такая еврейская комьюнити. И он с самого начала себя проявил как очень хороший ученик и в школе. Ну, юридическое образование он получил, конечно, в кузнице кадров американской в Гарварде, так сказать, кузнице кадров вообще всех ведущих американских юристов. Вот. И пошел путем, которым, как правило, идут все выпускники престижных американских юридических школ, потому что к ним приглядываются сенаторы, судьи, потому что они, их имена известны, тем более те, кто учится хорошо и показывают большие способности. И они начинают работать после окончания университета в качестве помощников, клерков у крупных судей или там у известных сенаторов. Но в частности, наш нынешний герой Мерри Гарланд, он после Гарварда работал у судьи Генри Френдли, который возглавлял апелляционный суд второго округа. Потом работал у судьи Уильяма Бреннана, уже это Уильям Бреннер, член Верховного суда. Вот там они набираются опыта, так сказать, знакомятся с этой сложнейшей юридической машиной, со всей этой самой машинерией судебных процессов и так далее. Так что я мог бы долго перечислять его разные должности, а он их сменил, наверное, с десяток. Но это все были ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой в юридических институтах судебных, политических Соединенных Штатов. И вот, в общем-то, должность, которую он сейчас занимает, руководитель апелляционного суда округа Колумбия, столичного округа, она, конечно же, по юридической иерархии Соединенных Штатов очень высокая. Вот выше только или член Верховного суда, или вот министр юстиции. То есть он стоял в шаге, как мы говорили, от должности члена Верховного суда, и вот сейчас президент Байден его назначит министром юстиции, генеральным прокурором. Ну, получается, он, конечно же, полномочий получает очень много, потому что, опять же, да, это генеральный прокурор, это министр юстиции, и параллельно он, да, координирует целый ряд спецслужб плюс ФСБ. Да нет, он простите, ФСБ, я уже говорил, ФБР, конечно. А я специально не поправлял. Это была бы сенсация. Сейчас нам звонят из администрации президента нашего российского, скажут, кто там ФСБ курирует. Кого вы рекомендуете? Да, так вот, знаете, я вам скажу, что эта должность, ну, очень знаковая, очень значительная. Ну, достаточно сказать, что в американской истории эту должность занимал такой человек, как Роберт Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, который, в свою очередь, мы об этом говорили, и, так сказать, сыграл, можно сказать, решающую роль с американской стороны в качестве переговорщика во время Карибского кризиса. И, так сказать, я встречался с сыном Роберта Кеннеди, и, так сказать, и тогда, и сейчас мы как раз обсуждали, насколько значима роль в американской политической жизни министра юстиции и генерального прокурора, еще прежде всего потому, что, так сказать, ну, он сохраняет ну, максимальную независимость от своего даже президента. Вот, кстати, Эрик Холдер, которым я говорил, министр юстиции, генеральный прокурор президентства Обамы, они близкие были друзья с Обамой. Он, кстати, тоже афроамериканец. Близкие друзья, учились вместе в университете, играли в одной баскетбольной команде. И, что называется, я не шучу, были не разлей вода. Но он посетовал в разговоре со мной, что, вы знаете, да, я вот получил такое высокое назначение, я, так сказать, генеральный прокурор Соединенных Штатов, но для меня, я даже не знаю, что будет больше, радости или печали. Я говорю, а в чем печаль? Он говорит, должность я получил, а друга потерял, имея в виду президента Обаму, потому что, так сказать, я не могу себе позволить сейчас ему позвонить, а он тем более не должен звонить мне, поскольку это как бы не положено. То есть в итоге, получив должность, я, говорит, потерял друга. Ну, я не знаю, насколько личные отношения связывают Мерика Гарланда с президентом Байденом, но то, что отзывы о нем, которые сейчас прозвучали, ну, правда, сейчас во время этих назначений в связи с этой суматохой вокруг президента Трампа и всего, что происходит, обычно все внимание американской общественности, да и частично мировой, привлекают к себе это внимание кандидаты на разные должности. Их обсуждают, их мусорят. Сейчас это тоже происходит, но этот интерес, на мой взгляд, на порядке менее активен, нежели обычно, потому что сейчас все обсуждают только Трампа. Трампа и его наследие. Вот. А в чем-то даже и наследников, потому что там уже высказалась и дочка его, и супруга его, и старший сын. Так что Трамп, его наследие и его наследники сейчас являются основной темой американских медиа, да и мировых тоже. А вот о назначенцах Байдена, наверное... Ну, будет же наверняка вторая волна, когда, потому что 20-го на следующей неделе, да, инаугурация, а потом пройдет, когда они все равно же должны, это все равно же процесс, они должны утверждать эти кандидатуры. Даже если это пройдет без сучка и Задоринки, то это все равно какой-то... Ну, я вам скажу, Байден очень тщательно, вот, понимаете, все-таки годы работы, многие годы, десятилетия работы в Сенате, 8 лет работы вице-президентом, конечно, позволили ему присмотреться к политическим персонажам в разных сферах, государственным деятелям. И видно, что он очень тщательно выбирает назначенцев. И вот я, например, не видел пока в американской печати, я пытаюсь как-то максимально за этим следить, каких-то таких бурь по поводу там, резких возражений, по поводу тех... Да, высказываются, так сказать, критика какого-то одного, другого. Больше по поводу личных качеств, как вы сказали, там, не будет ли мешать там, дипломатический опыт Бернса ему Дельцеву. Или скорее то, что он дипломат, то, что ему, может быть, не хватает других качеств, которые нужны. Да, и наоборот, так сказать, Гарленда упрекают в том, что он слишком дипломат, хотя он никогда не был на дипломатической службе. Вот генерального прокурора сейчас в нынешней ситуации ждут такого, если не держи морду, то, так сказать, такого очень жесткого человека, на кого Гарленд, в принципе, не очень похож. Но вот опять-таки... В связи с этим еще интересный вопрос, вот как раз, да, если он будет заниматься этими делами, наш сегодняшний герой будет заниматься всеми этими делами Капитолия, я имею в виду с тем, что произошло на прошлой неделе там, то вот здесь он скорее будет как вот жесткий человек, который жестко следует всем юридическим буквам закона, или вот тот человек, способный на компромиссы, о котором вы говорили? Вы знаете, это будет зависеть от того, как эти вопросы будут трактоваться. Потому что демократы говорят о том, что это был там мятеж, чуть ли не попытка переворота, а другие их оппоненты говорят, что там похулиганили немножко, там, поломали два кресла, украли один iPad, мелкое хулиганство перевозбужденных людей. Это сравнивают с погромами, которые были в Black Lives Matter. Совершенно верно. И это, кстати, тоже было, в комментариях ваших экспертов, вашей экспертов, но я опять-таки, мне кажется, здесь натяжка, потому что все-таки в одном случае громили магазины, а в другом случае Капитолий. Я понимаю, что и то, и другое как бы здание, и то, и другое не есть хорошо, но все-таки в этом, на мой взгляд, может быть, недостаточно просвещенный, но тем не менее, на мой взгляд, это все-таки разные вещи. И второе, самое главное, что в этой истории, возвращаясь к ней, а мы опять-таки заканчиваем на том, чем заканчивали передачи прошлую неделю, там самое печальное, что это все был отклик на призыв президента. И это, на мой взгляд, самое печальное. Уже тут даже не важно, какова юридическая ответственность будет Трампа за это. Но сам факт того, что Трамп призвал людей к этим действиям, обещал им в них их возглавить. А потом, как говорят, писала американская пресса, спокойно удалился в Белый дом и стал по телевизору наблюдать происходящие события, это, вряд ли способствовало популярности Трампа даже у республиканцев. Трамп стал очень токсичен сейчас для республиканской партии, и что сказалось уже на этих прошедших выборах, и еще не исключаю, скажется на выборах через 2 года, я имею в виду, когда будут сенатские выборы Конгресса. Президентские – это через 4, а вот сенатские и губернаторские частично через 2 года. Ну, сразу предупрежу наших слушателей, что через неделю, потому что сейчас у нас время уже закончилось, этих 49 минут, что через неделю тоже будет 49 минут. Ну, когда через неделю сам Бог велел, день инаугурации, в этот день только об этом рассказывать. И как раз, насколько я понимаю, по времени она будет идти или уже закончится к моменту нашей передачи. Я еще раз уточню время, но, по-моему, как раз мы будем за всем этим следить. Ну, нам будет что рассказать в любом случае. Спасибо большое. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Всем спасибо и до следующей недели.